Чарли Дит Херпер по кличке Свинец с некоторым интересом посмотрел на останки зомби. Из-за сильного ветра соль, рассыпанную вдоль чистокола, разметала на несколько метров. Именно она и не позволила мертвецу подойти ближе. Вода еще не полностью ее растворила, так как местами серые кристаллики перемешались с грязью. Защитный круг из соли был практически полностью разрушен, но все еще местами действовал. К великому сожалению, мужчины из-за дождя не представлялось возможным раз и навсегда избавиться от останков зомби. Для полной надежности следовало кости сжечь, чтобы в округе не завелось маленькое злобное привидение. Однако хотелось поступить иначе, но приходилось это дело отложить на потом. Правда, кое-какие меры предосторожности он все же принял. Закрыв ставни на втором этаже, вышел на улицу и, зайдя за чистокол, подошел к валявшемуся на земле скелету. Насыпал на тело зомби соли и быстренько прочитал заупокойную молитву. Большего он себе позволить не мог. Слишком много дел оставалось не сделанными по дому и требующих незамедлительного решения. От домашних хлопот на ранчо Чарли был отвлечен по объективным и весьма уважительным причинам. Его сосед Марк Робинсон по кличке Корабельный Кот предложил выгодное, на первый взгляд, дельце. Ему из каких-то ведомых ему одному источников стало известно о наличии схрона. Схрон этот располагался в десятки километров от их угодий, в развалинах старого города, с потерянным в веках именем. Развалины старых городов всегда хранили в своих недрах приятные сюрпризы для находчивого, смелого человека. Другое дело, что и древние города были огромных размеров, не чета нынешним, и развалины могли занимать территорию нескольких километров. Поэтому, чтобы не остаться в накладе, нужно быть на 200% уверенным в точности места захоронения. Можно было, конечно, по примеру некоторых глупых смельчаков, начинать рыть землю и разгребать завалы в первом приглянувшемся месте. Определенные шансы на успех оставались, так как древние цивилизации, жившие до судного дня, оставили после себя массу незаменимых в хозяйстве вещей. Но подобное мероприятие было занятием долгим и трудоемким, и крайне опасным. Известно ведь, что почти все древние руины облюбовали для своих нужд всевозможные виды нечисти. Следовательно, и браться за длинные раскопки могли лишь крупные команды, состоявшие минимум из двух десятков стволов. Вдвоем браться за такое дело было занятием практически самоубийственным. Однако Марк клялся и божился, что схрон лежит практически на поверхности, и более того, ему известно его точное местоположение. Правда, он затруднялся ответить, почему же сам неведомый источник информации не пошел за схроном. Однако кот давал стопроцентные гарантии правдивости информации. Харпер и сам теперь не мог себе ответить на вопрос, как позволил себя уговорить и зачем взялся за эту авантюру. Может быть, уже немного успела поднадоесть скучная жизнь простого фермера. Да, скорее всего, именно поэтому. Спокойный быт, о котором он столько мечтал, служа в армии, очень быстро приелся. Сплошное однообразие, изредка перемежаемое радостным забытием запоев. Так или иначе, но согласился он тогда почти сразу.